Прекрасна ты, невеста Суламита, прекрасна и возвышена душой. В тебя безмерна благодать излита, любовью ты наполнена большой. Любовь большие воды не потушат, и реки не залют. И потому всей жизни сущность лишь в ней любовь цене всего. Прекрасна ты, невеста Суламита. Прекрасна в уповании своем, за счастье предстоит за тьмою битва, но ты любовью победишь врагов.